«Чего ты бесишься?» В соседнюю лавку ходил, ребятишки попросили. «Пойдем! Ну, пойдем же!» Альбин ухватился за рукав. «Скорее!» «Да что случилось?» «Комиссия! Будет через 40 минут! Кто-то им капнул! Или про тебя, или что-то другое, не знаю! Но надо... это... ну, ты извини! Все равно когда-то надо! Если тебя обнаружат, мне хана!» Он трясся. Была в нем смесь жалкой виноватости, отчаянного страха и какой-то хорьковой агрессивности. В рукав он цепился намертво. «А ведь что-то такое должно было случиться», — сказал себе Корнелий. «Ты это знал, ты этого ждал. Ну-ка, не теряй головы, мальчик». «Нашел, что ли, исполнителя?» — спокойно, даже с каплей насмешки спросил он. «Нет, я сам. Ампулу раздобыл. Или ты сам, а? Ты извини». «Ну, пойдем, пойдем. Да не цепляйся так, никуда я не денусь. Мужик ты или истеричная девица?» «Да? Вот и хорошо. Ты извини. Ты ж знаешь, я к тебе всей душой, все, что мог, а теперь никак». «Ладно», — Корнелий изобразил зевок. И в эти секунды сотни, нет, тысячи планов рождались и рушились в нем. «Мне самому осточертела эта волынка. Мышиная жизнь. Пошли». «Ты только не обижайся», — Корнелий освободил рукав, спросил небрежно. «Бутылка-то есть? Дашь хлебнуть на дорожку?» «Ага, это мы с милой душой. Ты только... в общем, ты понимаешь». Мимо сонного улана они прошли на тюремный двор. Корнелий шел теперь чуть впереди. Руки держал в брючных карманах. В правом кармане массивный ключ от двери под мостом. Все заледенело в Корнелии. Дорожка вела мимо одноэтажного дома с камерами. «Вот что, старший инспектор», — снисходительно и даже ласково произнес Корнелий, — «ты только не трепыхайся так. 40 минут — это масса времени. 40 человек, а не одного можно отправить в мир иной. Давай все делать благопристойно и по порядку». Альбин улыбнулся, искательно и недоверчиво. «Я хочу отдать тебе одну вещь», — раздумчиво объяснил Корнелий. «Берег ее до конца. Она вроде талисмана. А теперь уж зачем она мне? Возьмешь на память. Давай зайдем, я спрятал ее в камере. Хорошая штука, будешь доволен». Он опередил Альбина, вошел в коридор, затем в камеру, где жил первые тюремные дни. Не оглядываясь, лег животом поперек постели, зашарил в промежутке между койкой и стеной. «Черт, не найду. Помоги-ка отодвинуть эту бандуру». Он взялся за край тяжелой казенной кровати. Инспектор мог, нерешительно дыша, нагнулся и ухватился рядом, справа. «Раз, два», — сказал Корнелий. Альбин послушно потянул. Корнелий выпрямился и кулаком с зажатым ключом ударил его по затылку со всей силой своего скрученного отчаяния. Инспектор Мук молча упал лицом на одеяло. Корнелий вышел в коридор, старательно задвинул на кованой двери старинный засов. Ровным шагом прошел через двор. Сердце не колотилось, а как-то всхлипывало. Но он неторопливо шагнул в проходную, сказал молодому с круглыми щеками улану. «Ну, как служба?» Тот криво зевнул, скучище, мол. «Альбин, то есть инспектор Мук, велел пока не тревожить его никакими звонками. А как приедет комиссия, позвоните». «Понял», — опять зевнул улан. Корнелий взял со стола стакан, отклупнул крошку. Из обшарпанного сифона плеснул на дно шипучей струйкой, пополоскал, вытряхнул брызги в открытую дверь, налил полстакана, выпил. «Да, кстати, там привезли заключенного, сидит в третьей камере. Он буйный. Если услышите, что орет и барабанит, не обращайте внимания». Улан проявил некоторый интерес. «А откуда он взялся? Вроде никого не проводили тут». «Через школу провели, по-внутреннему. Случай особый, он симулирует шизика. Запомни». «Лады». «Да не лады, а слушаюсь», — лениво сказал Корнелий. «Все-таки с муниципальным советником говоришь, а не с тещей. Ну, черт с тобой, сиди». Он вышел на улицу, неспешно дошагал до угла, а там, огибая территорию тюрьмы, почти бегом к школьной проходной. Улан здесь был пожилой, усатый, снисходительно почтительный. «Инспектор Мук не появлялся?» — бросил Корнелий. «Появлялись. Вас искали. Очень они взъерошенные какие-то». «Будешь взъерошенным. Всех детей зачем-то вызывают в школьный сектор муниципалитета. Только в отпуск собрался, а тут чиновники чертовы». Улан сочувственно покивал. Ребята во дворе стояли у достроенного балагана. Видимо, они давно и с тревогой ждали Корнелия. «Антон, бегом ко мне!» И откуда только такое командирство в тоне? Прямо штат-капрал Дуга Лобман. Антон подлетел, встал прямо. В глазах «Что случилось?» «Всем ребятам переодеться в школьное. Сейчас идем на прогулку. Без вопросов. Это важно и срочно. По дороге объясню». «Хорошо, господин Корнелий. Только Цезарь, наверное, не захочет переодеваться». «Пусть. Лишь бы все выглядели прилично». Ребята убежали в дом, кроме Цезаря. Цезарь подошел и сказал тихо, но со скрытым вызовом. «Вы, конечно, не позвонили?» «Не было возможности. И не было смысла. Я объясню. Возьми с собой курточку, мы уходим надолго». Цезарь молча ушел к балагану, поднял с земли гусарку. Издалека бросал взгляды на Корнелия. Маленький, обиженный, упрямый. А время шло. Корнелий смотрел на часы, плотно сидящие на запястье пониже белых точек, следов индексной прививки. Крупные зеленые цифры менялись, отмеряя секунды и минуты. А ребят все не было.